Стадии любви. Вот тема, которой литераторы посвящают свои произведения, начиная со времен античности. Вроде бы все здесь ясно и сформулировано еще Овидием в его «Арс Аматорика». «Первое дело твое, новобранец Венериной рати, встретить желанный предмет, выбрать, кого полюбить. Дело второе — добиться любви у той, кого выбрал. Третье — надолго суметь эту любовь уберечь». И вся премудрость. Однако при внимательном взгляде обнаруживается, что эволюция любовных отношений — материя очень непростая и допускает множество толкований, иногда противостоящих друг другу. Я очень рассчитывал на помощь Стендаля, написавшего длинное эссе о любви, которое я увлеченно читал в юношеские годы. У меня осталось впечатление вдумчивого и подробного исследования различных этапов, через которые проходит любовь в своем становлении. Запомнился звучный термин «кристаллизация», а главное — аллегорическое уподобление любви путешествию из Болоньи, точка безразличия, через промежуточные станции в Рим, точка победившей любви. Ведь концепция любви как пути полностью совпадает с моим видением этого процесса. Известно мне было и то, что в своем трактате писатель предпринял попытку анализа собственного любовного опыта. Эта мотивация мне тоже очень близка. К тому же обнадеживало, что Стендаль совмещает в себе практика любви, то есть литератора, и ее теоретика. Аналогия с химическим процессом кристаллизации пришла Стендалю на ум во время экскурсии на соляные копи в Зальцбурге. Там в заброшенном месторождении оставляют на несколько месяцев голую ветку, а потом достают, и она вся сияет алмазным блеском, покрытая кристаллами соли. То, что я называю кристаллизацией, есть особая деятельность ума, который из всего, с чем он сталкивается, извлекает открытие, что любимый предмет обладает новыми совершенствами, пишет Стендаль, называя любовью внутреннюю работу, направленную на то, чтобы придать объекту сверхценность. К сожалению, перечитав эссе, я обнаружил, что автор ограничивается исследованием влюбленности, восхищения, надежды, сомнения и тому подобное, то есть только чувств, но не отношений. Вероятно, это объясняется тем, что любовь к Матильде Дембовской, побудившая его написать книгу, осталась неразделенной. Поэтому я ограничусь тем, что позаимствую у Стендаля лишь образ пути из отправной точки к пункту следования, ибо пищеварительная метафора, логически вытекающая из моей теории голода, приведет меня совсем не туда, куда следовало бы. Только возьму я не поездку из Болоньи в Рим, где я никогда не был и вряд ли буду, а маршрут хорошо мне знакомый — путешествие из Петербурга в Москву. Я намеренно пишу Петербург, а не Петроград или Ленинград, потому что старинное название моего родного города обрело некий вневременной оттенок и превратилось в символ чего-то рационального, геометрически стройного, противоположность хаотичной и живой Москве. Петербург в моей схеме — состояние, в котором существует нелюбящая, рассудочная душа. Москва — пункт, в котором любовь достигла полного расцвета. Распределение понятий здесь сугубо произвольное, если так можно выразиться, автогеографическое. В Петербурге я вырос и научился мыслить, в Москве же любил и был любим. Есть и еще одно личное впечатление, диссоциирующее для меня город на Неве с любовью. Так получилось, что, побывав в моем родном городе в самом начале ужасной осады, я затем надолго его покинул и вновь попал туда через несколько лет после войны. Конечно, пошел на Пискаревское кладбище, где похоронены 500 000 жертв блокады, в числе которых есть люди, которых я знал и любил. Кажется, в будущем этот некрополь собираются превратить в некий траурный торжественный мемориал. Но пока там просто бесконечные ряды братских могил. Я ожидал ощутить скорбь, но вместо этого испытал ледяной ужас. Вокруг были похоронены не только люди с их неповторимыми личностями, но еще и какое-то невообразимое количество любви. Ведь большинство из умерших кого-то любили и были кем-то любимы. Масса всей этой убитой любви согнула и раздавила меня. Я буквально бежал оттуда, чувствую, как в груди рвется сердце. С тех пор я неохотно езжу в Ленинград. Он кажется мне каким-то кладбищем любви. Я физически ощущаю черное облако, висящее над Невой. Когда-нибудь там зародится и созреет много новой любви, и облако постепенно рассеется. Но пока для меня этот город — антитеза любви. Поэтому я и хочу направить мое путешествие прочь оттуда, в Москву. Этапы любви я условно обозначу названием станций, где делает остановку скорый поезд на этом хорошо известном маршруте.